стоять, ты не обращай внимания, не пугайся, я ничего сложного спрашивать не буду. У меня такое чувство всегда, перед тем, как начинать свадьбу, я хочу сбежать. Вот. Ну, честно говорю, каждый раз перед самой свадьбой мне хочется просто все бросить, убежать, сказать, знаете, ищите кого-то другого, я не могу, нервы не выдерживают. Особенно, когда какие-то, знаете, ну, еще сложности появляются. Я хочу спросить у Вадима, знаете, тебя спрашивали сегодня, по любви или не по любви, или, ну, это все такое. Я хочу тебя по-житейски спросить, тебе сбежать не хочется сейчас? Не? Ну, это пока, это пока. Пока. Шучу, конечно же. Вот, я думаю, как минимум до 6-го ребенка еще сбежать не хочется. После 6-го там начинаешь решать, бежать, не бежать. Я говорил молодым когда-то в одной молодой паре, вернее, ну, молодая пара, прожили 50 лет вместе и подошли к нему, а он такой горец, грузин, такой старший человек, к нему подошли, говорят, ну что, вот вы прожили 50 лет, у вас всякое было. Он говорит, всякое было. Говорит, ну а вам никогда не хотелось развестись? Он так думал, думал, потом говорит, ну, ты знаешь, убить хотел, развестись никогда. Бывает всякое в жизни, хочется, знаете, иногда так, ну, что-то сказать, но сегодня брат сказал нас, когда венчал, сказал, что мы не должны разговаривать строго со своими супругами. Дал Бог, чтобы это у нас получалось. Вадим, сбежать не хочешь, значит, нормально все, да? Я тебя пока не спрашиваю. Вот, еще только начало. Ну, а теперь скажи мне так откровенно, ты, когда, ну, первый раз ее увидел, да? Ты помнишь, когда это было? Ты помнишь, когда? 2 года назад. 2 года назад? Что так долго думал? 2 года. Брать надо было и бежать. Ну ладно, 2 года назад. А где это было? Панда Экспресс. В Панде? Как-то, знаете, я... И мне уже надо переставать вести свадьбы. Раньше, ну, в хоре там увидел, на молитве. В панде. Ну, тоже хорошо. Где-то возле церкви, наверное, панда была. Хорошо. Ну, я понимаю, к чему дело идет. Мы потом спросим у невесты, потому что женихи, они, знаете, они такие, они как наши, как рыбаки, знаете. Они говорят, что я пошел там, поймал рыбу, а рыба там уже 3 дня ждала, она голодная. Вот. Она ждала, что наконец кто-нибудь придет, под корм бросит там, сетку закинет, но это мы потом выясним. Вадим, ты ее увидел? Она сама была, нет? Сама была? В панде. Света, я многое о тебе узнаю сейчас. Все больше и больше. Сама... Ты один был? И ты один был. В панде. Как вы мне все вопросы поломали. Я не могу просто спрашивать, что у вас там дальше было. Дальше они кушали, скорее всего, да? Кушали, да, уже вдвоем за одним столиком, да? Понятно, значит, сценарий понятный. Ну хорошо, Вадим, я много не буду тебя спрашивать больше. Давайте уже мы сейчас сфотографируемся. Папа, мама, пожалуйста, почетное место здесь. Бабушка, дедушка и потом братики, сестрички. А Вадим сейчас вас представит, как вас зовут. Ну, очень коротко так. Братья, сестры, кто они? Пожалуйста, мама, папа, брат Ярослав, сестра Валентина. И все родные, братья и сестры, поднимитесь, пожалуйста, отвлекитесь от суши, от пельменей, от всего, а оно не остынет. Подойдите сюда, мы сейчас вас увидим, мы вас тоже поздравим, сколько вас есть. Так, где-то еще тут одна затерялась, с краю сидит там. Окей, хорошо. Ну что, Вадим, тебе слово, я тебе даю микрофон, тебе представишь, кто мама, кто папа. Це мій тато з мамою, Ярослав і Валентина, сестра Юля, бабуся Ніна, і мій брат Алекс з Ірою, і їхній син Паша. Дідусько Андрій і сестра Віти і Аліна, і брат Коля зветься Янею. Поки не густо, але я думаю, що будуть множатися. На следующей свадьбі ти будеш уже зверху стоять. Все, ну поки вони фотографуються. Я хочу так немножко с вами познакомиться. Ви вже з сім'єю познакомились, з женихом. Давайте сейчас выясним, кто здесь прожил самое длинное, счастливое, как оно называется, семейное путешествие. Сколько ваше семейное путешествие длится? Давайте начнем с 50. Есть здесь те, которые прожили вместе 50 или где-то там больше 45 лет? Есть такие? Есть, вижу одну сестру. Вы с супругом или одни? Вы одни? А супруг где? Дома? Как-то странно, вы прожили 45 лет, супруг дома, а вы на свадьбе. Что-то... Сейчас я подойду, сейчас не кричите, я подойду сейчас. Что, сестра подготовилась к самообороне? Не 45, а 52 года. А супруг мой остался в церкви, он пастырь церкви, у него дела свои. Так что я сегодня за него. Но у него не свои, у него Господни дела, я вас поправлю. Ну что ж, 52 года, да? Вы рекордсмены, ну хотя есть и больше, вы согласны, да? А вы скажите, я немножко с вами познакомлюсь, поскольку вы уже как бы ну, на первом месте. А как он вас называет? Не по имени. Не по имени, как называет дома? Бабушка. Окей, а до первого внука как он вас называл? Не по имени. Возлюбленная. О, это уже ближе к истине. Возлюбленная бабушка, 52 года. Ну, а еще вопрос все-таки. Ну, вы сидите, вы не прыгайте туда-сюда. Да удобно здесь, нормально, хорошие стульчики. А вы его как называете? Кроме дедушки, как вы его называете? Артемович. Артемович. Так, где брат-пастырь, который сегодня венчал? Где брат-пастырь, который сегодня венчал? Вот он сидит. Я вот здесь сзади стою. Я вот махаю руками. С сестрой надо поговорить. Мужа называет Артемович дома. А надо, чтобы как Сара, господином. Я просто возьмите на заметку. Возьмите на заметку. Ну пусть Бог благословит вас еще 50 прожить вместе. А там дальше в вечности вместе тоже. Слава Богу, 52 года это немалый срок. Ну, давайте чуть-чуть дальше пойдем. И сейчас, пока мы будем еще говорить, я попрошу сестру Вика, которая приготовила стих для жениха. Пожалуйста, подойдите к музыкантам, чтобы... Ага. Ну что ж, 52 года есть. Ну, давайте ниже опустимся. 40 и ниже есть? 40 и ниже. От 40 до 30. Сколько? 40 и ниже тебе? Да я не спрашиваю возраст, я спрашиваю, сколько вместе прожили. Этому Равину нет и 30, я смотрю, а он уже тоже туда. Мы к вам еще дойдем. Есть те, которые прожили 30 лет и чуть больше, до 40. Я смотрю, там бабушка с дедушкой сидят и что-то не махают. Так, есть. Сколько вы? 30. Сейчас посмотрим, перебьют или не перебьют вас. Сколько? 60? Да это у него год за два идет просто. 30 лет есть, вижу. А вот здесь вот супруг... Сколько? 52. Но не перебили. Вас не перебили все-таки. 52. Ну, вы хоть вместе, то я уже на вас посмотреть могу. А вы как свою супругу называете? Ну, только не жена, не по имени. Называете как-то? Нет, называю, конечно. А как? Ласково. Не, ну, я понимаю, что это секрет, но мы на свадьбе. Здесь все можно, почти. Ну, как вы ласково ее называете? Лидочка. Не, ну то по имени. А вот так, чтобы только вы знали, что вы ее так называете. Голубка. Голубка. О, вот это уже. Голубица голубю. Есть, не понесет. Но я у супруги не буду спрашивать. Как вас зовут? Андрей и сестру? Лида. Андрей и Лида. Вы знаете, все-таки в каждой семье есть, ну, своя специфика. Знаете, мужья, они любят, чтобы их называли по имени. Иногда по имени и отчеству. Но их часто называют Сонечко, или там зайчик якийсь, там, ну, якась рыбка, і ще щось, якась хмарка буває, приходить з роботи. Якщо щось настроєння не то, буває хмарка. От. Но я хочу сказати, що у кожного є как бы, ну, своя фамільна підпись. І ми на этот счет немножко ще проведемо таку небольшую ігру. Ну, а зараз я хочу перейти все-таки поздравлением жениху, потому что, ну, все-таки он, как он думал, он первый пришел в панду, и он первый забросил сети. Поэтому ему первое поздравление. Там они немножко фотографировались. Вика, мы сейчас дадим ему еще пару шансов ответить на вопросы, чтобы немножко его лучше узнать. Юра? Да. Вика хотела тебе что-то спросить. Окей? Ты согласен? Только так громко, четко, по-мужски. Давай. Жених, ты счастье хочешь? Да. А ты любить умеешь нежно? Да. А ты сумеешь жизнь и груз на свои плечи нежно взять, с улыбкой на жену взглянуть и с ней рядом зашагать? Сумеешь ли десятки лет хранить священный свой обет, быть верным до кончины дней подруге юности своей? Порой на жизненном пути ты встретишь горный перевал, и знаешь, друг мой, там, в борьбе, среди обрывов, среди скал, ты взвесишь чувства свои к ней. Кому сказал ты, будь моей? Сказать люблю не тяжело, когда все тихо и светло, когда идешь весенним садом, когда еще с тобой рядом идет она, твоя любовь. Тогда потоки нежных слов и много-много добрых чувств готовые вырваться из уст. Но когда скажет тихо со слезами «Прости, но за делами, за постоянной суетой я потеряла свой покой». Сумеешь ли тогда, мой брат, вернуть ей снова мир отрад, склонившись низко пред Христом и рассказавши обо всем, вновь взявши спутницу свою, сказать ей нежно «Я люблю». Сумеешь ли? Да. О, если да, тогда счастливая чета, друзья, сегодня перед нами. Она готова для труда, пойдет зажженными сердцами по трудной жизненной тропе и будет счастлива в судьбе. Аминь. Вы знаете, я всегда как-то сюда подхожу немножко страшновато возле огня. И сейчас Вика говорила, пронесешь ли вот этот огонь любви? Знаете, он иногда обжигает. Этот огонь любви, он иногда обжигает. Почему? Я сейчас расскажу. Вы знаете, я сейчас обращаюсь к мужьям. Мужья, внимательно послушайте. Внимательно послушайте. Это не то, что голос мудреца или пророка, но это просто человека, который что-то увидел в жизни. Вот скажите, если жена вас любит, она может ревновать или нет? Жена умеет ревновать или нет? Братья, скажите, что братья равнодушным взглядом. Может, конечно, скажите, да. Да, сильна, как смерть, любовь, и люта, как преисподняя ревность. Правда? Ревность, она присутствует, она есть. Жены способны ревновать. Как вы думаете, к чему или к кому жены способны ревновать? Вот тут брат у нас активный, он сейчас, он усиленно думает, я к нему хочу подойти. Как зовут? Анатолий. Я почему и подошел. Мне нравятся люди, которые думают. Брат Вадим. Окей, я подойду. Хорошо. Кто еще есть? Вот тут братья смеются. Ну, не, им еще рано спрашивать. Ну, давайте кого-нибудь еще такого более опытного найдем. Кто у нас тут есть? Ну, вот у нас есть брат Толик. Брат Толик, скажите, нашел вас, нашел. Я вас по нюху нахожу, своих. А, брат Толя, как вы думаете, способна ли жена ревновать? Или это только, ну, это только мужья могут ревновать? Я не знаю, так он и переживал. Не переживали? Вот как раз и попались. Теперь рассказываю. Вадим, есть ответ уже, ну, как бы версия. Ну, я уже сейчас ответ буду давать, а вы думаете. Ну, давайте вот вместе сообразите, к кому или к чему может ревновать жена. Ну, хотя бы один пример. Да я думаю, вообще в целом ни к чему и никому, потому что ты повода этому не подаешь, понимаешь? Факт того, что если она ревнует уже тебя, значит, какие-то беспорядки у тебя. Да, ну, конечно. А это же семейная жизнь. То есть, если есть ревность, значит, уже есть причина, да? Натворил. Согласны или не согласны? Это я сейчас его спрашиваю, не меня. Да. Если жена ревнует, значит, уже есть повод, да? Ну, давайте я приведу вам жизненный пример. Наташа, ты пока не обращай внимания, я буду говорить о нас. Представьте, вы ремонтируете жене, ну, швейную машинку. К примеру, да? Швейную машинку вы ремонтируете, да? А жена где-то сидит там, ну, может быть, чем-то занимается, а может быть, просто скучает на диване, ждет, пока вы сфотографируете, сремонтируете ее, да? И вот она ждет, а вы ее так, знаете, протерли хорошо, и каждую детальку так прочистили, смазали маслом, все так аккуратно смотрите, как вы думаете, у жены есть ревность или нет? Есть у жены ревность мужчины? Если слишком много времени? Ну, для нее же делаешь, Ну, вы правильный ответ дали. Жены, если я не прав, вы меня поправьте. Жена способна ревновать ко всему, что получает больше внимания и ласки, и заботы, чем она. Согласны? Вадим, дайте руку. Вадим, почему? Анатолий. Прав. Если не прав, то Лев. Оба варианта устраивают, скажи. Почему я говорю так? Я решил сделать домик для моих детей. Маленький. Дом, ну, на бэк-ярде. Начал его делать. И жена так, знаете, она одобряла мое решение сделать этот домик. Она так смотрела, пока она не поняла, сколько это времени будет у меня занимать. И пока она не поняла, что я каждую досочку буду выставлять, отрезать аккуратненько, перемеривать. И я смотрю, у нее проявилась какая-то ревность к этому домику. И знаете, я думаю... Я раньше этого не замечал, и потом я понял, что все, к чему я буду отдавать времени или внимания, или заботы больше, чем к ней, она будет проявлять ревность. Вадим, к тебе теперь. Вадим не слышал, он пропустил через уши. Здесь важные уроки. Вадим, повторяю для тебя, я выйду наверх. Послушай, Вадим, если вдруг тебя попросит Света что-то сремонтировать в доме, или, может быть, ну, что-то такое для нее сделать, да? И если ты к этому будешь применять больше стараний, чем к ней, она будет ревновать. Она может тебя ревновать к лампочке, которую ты закрутишь, к столу, который ты сремонтируешь, к машине, на которой она же после этого будет ездить. Иногда, может быть, к детям, но я не думаю настолько сильно. Поэтому мой совет, ну, вывод, да, Анатолий, делаем вывод, да? Когда ты что-то делаешь для жены, посади ее рядом. Если ты ремонтируешь машину, посади ее в машину. И сделай вид, что она – это самый главный момент в этом процессе работы. Что без нее ты этого сделать не можешь. Без нее ты не можешь ремонтировать машинку. Без нее ты не можешь белье положить. Скажешь, дорогая, ты постой здесь, а я пока сделаю, чтобы она стояла рядом. И потому она ревновать не будет. Понял? Понял? Все. Хорошо. Переходим к невесте. Один урок он засвоил. Я думаю, те, которые внимательно слушали, они для себя вывод сделали. Мужья, если вы что-то будете делать по дому, старайтесь, чтобы жена была где-то рядом и чтобы с ней постоянно был разговор. Жены очень любят, когда с ними разговаривают. Мы переходим к невесте. Все, ты можешь вздохнуть, Вадим. Я хочу, чтобы сейчас невеста представилась. Имя, фамилия, отчество. Значит так. Базельян Светлана Анатольевна. 5 баллов. 60% молодых называют девичье имя свое старое. Так что ты уже не Орлова. Помнишь, аппликации заполняешь уже на... научись писать Б1 и дальше. Хорошо. Да. Я попрошу семью сейчас, родителей, Светы, папу, маму, бабушек, дедушек, сестричек, братиков, чтобы вы подошли сейчас по моей команде, подошли сюда на сцену. Они там на кухне, наверное, все. Я так понял. Я сейчас их пойду возьму. Так, сестра Люда, вы позовете, да? Спасибо. Ну что ж, мы продолжим знакомиться тогда с теми, которые в зале. Продолжим знакомиться, а к номеру подготовиться сейчас брат Леонид, одну песню. Брат Леня, вы подходили ко мне? Одну песню вы подготовьте, пожалуйста, сейчас. Следующие, значит, мы отошли 52 года меньше, 40 лет меньше. Но давайте меньше 30 лет, кто прожил? Мне надо хотя бы, чтобы 2-3 пары нашлось. Ну, тут одни были, есть одна пара. Давайте представитесь вы, как вас зовут? Меня зовут Григорий, Евгения, мы с ней прожили 28 лет. 28 лет. Я думаю, счастливо. Смотря на вас, очень счастливо, да? Люблю ее, как и любил с первого дня, так и сейчас люблю. Слышали? Слышали? Все. А теперь на деле надо. Еще показать. Вот так, молодцы. Ну что ж, 28 лет. Ну я думаю, что большинство находящихся в зале 30, 20, есть 10. Если, я думаю, если 10, то половина зала поднимет руку, поэтому мы уже будем как бы, ну, немножко останавливаться на этом и дадим брату Леониду место. Брат Леня, вы готовы? Одну минуту, да? Свет, сейчас выйдут твои родители, ты их представишь. Только не плачь, окей? Потому что, может быть, это один из таких моментов, когда, ну, это один из немногих моментов, когда вся семья собрана именно для тебя. Не просто какой-то день рождения, там еще что-то, но именно для тебя, понимаешь? Поэтому ты их представишь, помахаешь им, попрощаешься, и все. И начнешь жизнь в другой семье, в следующей, да? Вот. И постараешься сделать так, чтобы все семьи вместе у тебя тоже дома собирались. Окей? Когда-нибудь, может быть, да? Особенно после первого. Да? Мальчик, девочка, я не знаю, кто там у вас будет. Брат Леонид, пожалуйста. Утром ранним все поют хвалу Творцу, и деревья кроны кверху зеленью красят листву. Собирается природа, людям радость всем дарит. Так и мы собрались вместе молодых благословить. Прекрасно, так как солнце ясно, утром ранним в окошко стучит. Счастье, счастье, молодым желаем счастье, и друг друга так всегда любить. Счастье, счастье, молодым желаем счастья, и друг друга так всегда любить. Наступил сей день венчанье, есть невеста, есть жених. Пригласим Христа на праздник, чтобы он другом был для них. Где любовь в сердцах была, а в глазах огни горят. Вас Господь соединяет, двоих милых голубят. Жизнь прекрасна, так как солнце ясно, утром ранним в окошко стучит. пожелаем счастья и друг друга так всегда любить. Счастье, счастье, молодым желаем счастья и друг друга так всегда любить. Цветов ваш дом пусть украсят ваши детки и согласие во всем. Мы вас благословляем в этот день и навсегда, и от сердца вам желаем многие-многие лета. Жизнь прекрасна, так как солнце ясно. Утром ранним в окошко стучит. Счастье, счастье, молодым желаем счастье и друг друга так всегда любить. Счастье, счастье, молодым желаем счастья и друг друга так всегда любить. Дорогие Вадим и Света, желаем вам обильных Божьих благословений. Любите друг друга нежно, как вы слышали сегодня. Да благословит Господь вас во все дни жизни. Ты, Вадим, будь мужем крепким, благоразумным, твердым, как воин, знаешь всегда, и Бог мира будет с тобой. Света, тебе желаю обильных Божьих благословений, чтоб ты была мудрой женой, устрояющая дом, ибо там, где Господь, там радостью все дышит. Поэтому также приходите в хор, мы приглашаем, вот, и приезжайте к нам на чай, мы всегда нальем кружку хорошего чая. Так что благословения вам, дорогие наши родные. Ну что ж, семья нашей невесты Светы. Света, я... Мама опять потерялась где-то. Мама? Что мама? Кто я, мама? Мама, папа, братья, сестры, все, проходите, становитесь. Сережа вас расставит. И тем временем Света сфотографируется еще раз. Света. Я сейчас быстро представлю. Окей, надо вас представить. Значит, это мои мама и папа. Это мой самый единственный брат, его жена Оля, их сыночек Тима. Это Лена, старшая сестра, это ее доченька. Потом идет Вова с Галей, это моя самая старшая сестра. Это ее четверо детей, Никита, Аня, Викулечка и Саша. Где Саша? И все, и потом я Оля и Альвина, мои дружки. Вы заметили, что молодые сегодня провалили один маленький экзамен? Заметили? Ни Вадим, ни Света, ни Вадим не включили своих новых супругов в свою семью. Потом покаетесь друг перед другом, окей? Все, можете обнять друг друга там. Ну, а пока у нас готовится будет видео сейчас. Друзья, как зовут брата сейчас? Брат Юра. Юра, приготовьте видео сейчас, окей? И пока сейчас племянницы приготовили для тебя сюрприз. Племянницы Лия и Вика. Где они есть? Лия и Вика. Племяннички маленькие, где они есть? Вы готовы петь? Готовы петь? Все, ну тогда идите. У вас под фонограмму или без? Под фонограмму будете петь или так? Под фонограмму? А где фонограмма? У вас с собой? Тогда бежите к учителю и ищите фонограмму. Ну что ж, знаете, обычно на свадьбах подходят к молодым и спрашивают, где там, как там, куда ходили, куда ездили. Сейчас модерн технология, она сейчас все поменяла. Сейчас мы смотрим ролик на 10 минут, и всем все становится ясно. Поэтому наши молодые, их друзья также приготовили видеоролик. И в тот момент, когда будет этот видеоролик проходить, я хочу, чтобы сейчас взяли корзинки наши друзья, дружки. И как раз мы, как говорится, убьем двух зайцев. Мы посмотрим это видео, и мы положим в корзинку то, что мы приготовили для наших молодых. Потому что кому-то нужно будет раньше уходить, кто-то захочет, может быть, потом сфотографироваться, пообщаться, это up to you. Но то, что вы приготовили, сейчас положить в корзинку во время этого видеоролика, который будут показывать наши друзья, вы можете это сделать. Поэтому сейчас приготовьте, наши друзья, дружки, я не знаю, как его называть, друзья, свидетели, вы пока это сделаете. Молодец. Друзья, Юра, а где он? Где Юра? Хорошо, значит, сейчас дружки выйдут. Саша, можно какую-то музыку пока на бэкграунде? Потому что я смотрю видео, что там запаздывает. Мы приготовим то, что мы приготовили. Знаете, мы не можем подарить им машину. Но на одно колесо к машине все-таки мы можем собрать, правда? Вот. Мебель тоже не можем подарить, но на то, что туда в мебель положить, может быть, пару полочек заполнить, мы можем это также собрать, поэтому сейчас приготовим то, что есть. Молодые пройдут, эти люди. Если вы подумаете, можете, передумайте, вернее, вы позовите их, еще один конвертик можете положить. Это все добровольное. Ну а пока, пока готовится видео, я думаю, что у нас. Давайте я вам дам стол. Да, вот у нас уже здесь рядом. Да. Я хочу поздравить молодых от имени хора. Мы им желаем всего того, что им сегодня желали. В первую очередь Божьих благословений. Но я хочу сказать от себя лично. Я Вадима не знаю, но всегда Света о нем очень отзывалась. Она говорила, он такой выдержанный, он такой спокойный, он так меня поддерживает. А иногда говорила, ой, он такой, и у нее слов не было. Поэтому я ей в это верю, потому что я ее очень давно знаю. И сегодня мама во время молитвы сказала, что это золотая девочка, золотой ребенок. И вы знаете, она сказала это, ну, в общем, так, как есть на самом деле. Я это испытала на себе. Я здесь живу давно, уже 15 лет, и живу я здесь одна, потому что мои дети далеко от меня, в других республиках. Вот. И Света, она была как дочка для меня. Она, вы знаете, всегда мне помогала. Она со мной возила меня к врачам на апойтменты. Иногда я решала серьезные вопросы. Во-первых, я хочу сказать, что она очень умная и очень мудрая, несмотря на ее возраст. Вы знаете, я особенно любила, вообще желала с ней поехать, потому что она очень конкретно решала мои вопросы. Как переводчица, и как, ну, как и лоер, и вообще во всех моих делах. Светочка. Да будет свет. Наши детки так героически выстояли 15 или 20 минут на ногах, что я думаю, что мы должны их просто очень внимательно послушать. Давайте сделаем тишину в зале. Племянницы Светы хотят поздравить ее с этим торжественным днем и спеть ей песню. Они сказали вчера, только не говорите тете Свете, это сюрприз. Как они не проговорились, я удивляюсь. Но я думаю, что тетя Света будет довольна, что они споют, да? Давайте. Молодцы. Их надо потемать. Я думаю, что их надо потемать. Они так долго стояли и ждали. Побежите к тете Свете, она вас потемает. Бежите, она вас похагает и потемает. Может, даже конфетку даст какую-нибудь потом. Молодцы. Знаете, приятно слушать, когда дети, они от чистого сердца, не просто механически, а от чистого сердца поздравляют, поют. Когда-то Иисус сказал, будьте как дети. И мне нравится, когда на свадьбах много участвует детей. Я сейчас приглашаю сюда брат Павлик и Эмили, они хотят спеть псалом, я думаю, с гитарой, да? Вот пока там сладкое взрослые кушают, они пока попоют. Брат Павлик, пожалуйста, и Эмили, подойдите сюда, вы будете петь псалом. И после них приготовься, Эдик, когда землю, псалом тоже. Павлик, вы сразу готовы петь? Ну что ж, присаживайтесь, молодые, мы продолжим с вами разговор. Конечно же, я не буду спрашивать, сколько вы планируете детей иметь, потому что мы не планируем, правда? Вы уже запланировали? А ну, скажи еще раз. Сколько Бог даст? Это правильное планирование, я такое поддерживаю. Сколько даст Господь? А Господь даст, а Он даст. Будьте верны малым, над многим вас поставит. Да? Будьте верны детям, многие внуки, внуков много даст. Ну что ж, мы немножко познакомились с залом, но, Павлик, вы готовы петь? Может, Эмили дать микрофончик этот? Она будет петь, да. И, брат Эдик, подготовься тоже, подойди ближе, чтобы у нас времени не занимать с песней «Псалом, когда землю». Ну что ж, давайте немножко сделаем тишину, потому что поют под живую акустическую гитару с живым детским голосом. Мы послушаем внимательно псалом и будем продолжать свадьбу. Счастье хочет каждый человек. рожать, как дети, лучше будет жить на белом свете. В ком обида места не найдет, счастье здесь сторонка не пройдет. Без бед вам жизни не пройти, но, а Христос всегда пути. Поможет вам радость душе сохранить и друг друга любить. Без бед вам жизни не пройти, но, а Христос всегда пути. Поможет вам радость душе сохранить и друг друга любить. Смотрите и учитесь. Все, что я могу сказать. Знаете, сегодня такие псалмы интересные, все оригинальные, не похожие на другие стихи. Как-то нестандартная такая у нас программа, и это очень-очень меня радует. Брат Эдик сейчас подготовится рассказать, вернее, спеть псалом. У нас еще есть такое одно мероприятие. Мы хотим бы его тоже провести. Я не знаю, кто был больше инициатором этого, но у нас есть несколько таких, ну, призов, не призов, подарков, не подарков, но несколько вещей, которые мы хотели бы разыграть на аукционе. Поэтому сегодня, я не думаю, это будет дорого. Брат, как зовут? Брат Владимир, вот он здесь стоит возле меня. Он будет отвечать за тикеты. И еще один брат, как зовут? Олег и Владимир. Они сейчас будут ходить по залу, если у вас есть желание купить тикет. Вот, сколько будет один тикет стоить? По доллару тикет. Можете один, можете 10, можете 20. Можете сказать, оторви мне 5, потом пропусти 10, еще 5 оторви. То есть все для вас. Один тикет будет стоить 1 доллар. И потом будут призы, я думаю, ценные. Что-что? А, самый дорогой, ну, самый интересный приз, это будет велосипед. Кто хочет отсюда уехать на велосипеде, пожалуйста, покупайте тикеты. Машину можете запарковать за столовой и ключи оставить под колесом. Окей, значит, еще раз Вадим будет ответственным. Они будут ходить с тикетами. И сейчас, пожалуйста, брат Эдик и... Как зовут? Как? Яна. Брат Эдик и Яна, пожалуйста. Когда землю создал Бог, сказавший... Хорошо, и человеку повелел быть жителем ее. Тоской подавлен был Адам, но чудо дал Господь. Создал он Еву из ребра, и стали одноплод. Бог творит чудеса, видим мы через века. И по воле Творца вместе это чина. Две руки навсегда по согласию сидеть, соединила любовь, соединил Бог Отец. Жених сегодня радостный, улыбка на лице. Нашел он свое ребрышко, нашел жену себе. Невеста тоже счастлива, что Бог дарует ей того, о ком душа ее мечтала столько дней. Бог творит чудеса, видим мы через века. И по воле Творца вместе это чета. Две руки навсегда по согласию сердец соединил.